Глава 72. Рассеянный дух. Бум! Два прямых удара рунического меча почти одновременно достигли корпуса гильотины. Мощный щит тяжелого меха все-таки не выдержал такой нагрузки и моментально лопнул. А в этот момент Ноэль напоминал очищенное яйцо, поданное прямо под нож Хагриса. Проведя атаку, Атлант инстинктивно применил подрыв духовной силы. Эффективно или нет, оно все равно оказывает давление на противника. Однако в этот момент раздался оглушительный рев. «Убить!» Духовная сила загнанного в угол Ноэля яростно выплеснулась наружу. Казалось, словно обычный человек за секунду превратился в полнейшего безумца. Анализ битвы отчетливо показывал, что духовная сила Абиданса возросла практически за мгновение. «Подрыв духовной силы!» Ноэль ответил собственным подрывом, и мозги Хагриса буквально загудели от давления. Пилот гильотины не собирался упускать удачный момент, и обрушил на корпус призрачного князя чудовищный удар топора. Ошарашенный ментальной атакой, Атлант не успел уклониться от удара, но черный рунический щит заблокировал вражескую атаку. В конце концов, Хагрис обладал могучей духовной силой и не потерял контроль над ситуацией. Инстинктивно разорвав дистанцию, он снова создал двойника, но в этот момент гильотина уже поднял свой второй топор, который тут же обрушился на корпус фантома. Пускай танк и не отличался особой скоростью, это вовсе не означает, что его взрывные атаки тоже будут медленными. Могучий удар топора взорвал фантома, а беданец снова набросился на реальное тело призрачного князя. Хагрис наконец-то осознал, что оказался в очень тяжелом положении. Он снова попытался разорвать дистанцию, чтобы перевести дух, но призрачный князь даже не сдвинулся с места. Способность Икс-Ноэля – земляная тюрьма! Абиданец еще не достиг земного ранга, но его способность X достигла вершины C уровня и относилась к самым смертоносным техникам своего класса и была исполнена с удивительным мастерством. Даже воины земного ранга будет нелегко разрушить эти оковы. Связав своего противника, гильотина немедленно подпрыгнул в небо и послал пару тяжелых топоров прямо на голову призрачного князя. Небесное обезглавливание! Бум! Два серповидных топора яростно ударили по руническому щиту, они вызвали мощные энергетические колебания, но рунический щит обладает удивительной устойчивостью против физических и энергетических атак. Неудивительно, что даже такой свирепый удар, способный расколоть землю и потрясти небеса, был полностью заблокирован. Однако Ноэль словно не заметил своей неудачи и остался совершенно бесстрастным. Не тратя времени на отдых, он снова подпрыгнул в воздух и повторил свою предыдущую атаку. Бум! Бум! Бум! Бум! Уши зрителей звенели от грохота небесных ударов гильотины. В конце концов, рунический щит лопнул. Непрерывная встряска от ударов повлияла даже на Хагриса. К счастью для Атланта, земляная тюрьма Ноэля тоже исчерпала себя. Призрачный князь уже создал фантома и собирался использовать фантомное замещение, когда смертоносные топоры снова обрушились на свою жертву и буквально вырвали призрачного князя из фантомного состояния. «Небесное обезглавливание!» Хагрис отчаянно стиснул зубы и встретил вражескую атаку руническим мечом, но бам! Меч разлетелся на куски, а серповидные топоры без труда отсекли голову призрачного князя. «Де Ноэль победил!» Абиданец молча вышел из кабины. Он только что победил грозного противника, но на его лице не было даже намека на радость или гордость. Он просто выполнил поставленную задачу. Отсулетовав зрителям, Ноэль спокойно вернулся на свое место. Арагон мельком взглянул на Демарио. Он с самого начала не рассматривал славу Императора как достойных противников. На самом деле Арагон был в ярости, но он злился не на слабых соперников, а на позорное поражение, которое потерпели убийцы богов. Пока абиданцы живут в Абидане, у них не может быть слабых мест. Но несколько лет назад некогда могущественные братья Ван решили поступить в Высшую Академию X. И чему же они там научились? Разбавлять свою глупость еще большей глупостью? Все это бесполезная чушь. Борьба — это убийство. Солдат должен использовать любые средства, чтобы найти слабость противника и убить его. Тела братьев Ван стали слишком слабыми. Эти двое привыкли к комфортной жизни и отказались от стремления к абсолютной силе. Подрыв духовной силы? Против бойцов рассеянного духа это умение совершенно бесполезно. Каждый из них выполняет ежедневные тренировки и подвергается ментальным атакам до тех пор, пока их сознание не привыкнет к подобным нагрузкам. В результате защита от столь заурядной атаки становится для них сродни дыханию. Что же до их собственных умений? В Все они были тщательно отработаны и доведены до совершенства. Постоянные маневры и хитрые уловки? Достаточно просто убить врага! Призрачный князь Атлантиды полагался на одни и те же техники, однако мир не стоит на месте. Просто дайте абиданцам шанс, и они обязательно убьют своего врага или хотя бы умрут, пытаясь. Было ясно, что команда Де Марио еще не успела раскачаться. Это не командный бой, а индивидуальные поединки. Хагрис настолько уверился в своем превосходстве над танком противника, что без раздумий пошел в лобовую атаку. Он был слишком самоуверен и слепо полагался на свой рунический щит. Видимо, Атлант совсем позабыл, что рунический щит гораздо лучше подходит для защиты от энергетических, а не физических атак. Де Марио, в свою очередь, не менее слепо верил в спасительное раздвоение призрачного князя и полностью недооценил самую страшную способность человечества – обучаемость. Время от времени абиданских бойцов заставляют проходить через весьма жестокие тренировки, применяя против них самые распространенные техники великих держав. Арагон не знал, чем в последние годы занимался Марс, но, увидев поражение своего соперника, он был полностью разочарован. Хагрис явно не ожидал такого разгрома и до сих пор сидел в кабине. Оказавшись в ловушке земляной тюрьмы, он был уверен, что его духовная сила без труда разрушит эти оковы, но все оказалось не так просто. Последовал сильный удар, вызвавший сотрясение, что нарушило его концентрацию и заставило сосредоточиться на руническом щите. Хагрис без труда отбил первую атаку, но непрерывная серия взрывных ударов превзошла его ожидания. Чудовищные удары, снова и снова. На самом деле основной урон получал вовсе не рунический щит, а тело самого Атланта. Факт остается фактом, тела Атлантов очень слабы. Сражаясь за место в четвертьфинале, бойцы должны быть уверены в своих силах. Это верно как для капитанов, так и для рядовых членов любой команды. Однако эта уверенность и порождённое ей безрассудство могут стать залогом не только победы, но и поражения. Когда пришло время второго поединка, слава Императора выставила своего снайпера, Луди, а Арагон отправил разведчика. Луди была уверена в своих снайперских навыках, она не сомневалась, что сможет прикончить противника еще до того, как он к ней приблизится. Однако техника дуговых выстрелов полностью провалилась. Смертельная способность Луди, которая позволяет блокировать врага с помощью искривленных выстрелов, была практически мгновенно подавлена духовной силой абиданца. Лишившись своего главного оружия, девушка быстро потерпела поражение. Способность противостоять подрыву духовной силы входит в базовую подготовку курсантов Академии Духа Войны, но это еще не все. Стирание духовных меток и блокировка вражеских способностей тоже входит в обязательный курс подготовки. Как представители Академии Духа Войны, члены Рассеянного Духа просто обязаны обладать способностью, которая позволяет устранить противника за несколько секунд. Блокировка вражеской силы достигалась обычной духовной меткой и не требовала особых сил. По сути, это просто небольшой трюк, но для устранения подобной метки требуется приличная духовная сила и способность заметить установленную метку. Добиться этого довольно непросто, но все решают тренировки. Если вы не можете освоить это за день, тренируйтесь месяц. Не хватает месяца? Занимайтесь год. Рано или поздно у кого-то все равно получится. Этот процесс может оказаться очень болезненным и даже жестоким, но у Абидана никогда не было проблем с решительными людьми. Кто-то скажет, что это самые базовые способности, но примененные на поле боя, они становятся поистине грозным оружием. Стоит отметить, что в процессе тренировок своих курсантов Академия Духа Войны не гнушается применять даже самые бесчеловечные методы обучения, вроде непрерывной стимуляции электрическим током и тому подобного. Однако для Абидана такое отношение не считается чем-то неприемлемым, ведь курсанты сами выбирают этот путь. Они представляют Академию Духа Войны. Даже если продолжительность их жизни будет заметно короче, чем у обычного человека, это не имеет никакого значения, пока они могут отдать эти жизни во благо своей страны. С другой стороны арены, Де Марио столкнулся с серьезной проблемой. Сражаясь на домашней арене, его команда проиграла 2 боя подряд. Из-за поражения Хагриса в первом бою, члены славы Императора впали в отчаяние и вели себя слишком пассивно. Де Марио не Лиер, он должен лично выйти на этот бой. Среди капитанов 10 сейных команд, он может быть единственный, кто еще не достиг земного ранга, но его способность X поистине удивительна, и Де Марио очень гордился этим фактом. Если он сможет справиться с возникшим перед ним препятствием, его ждет по-настоящему светлое будущее. Нельзя сказать, что Де Марио совсем не испытывал сомнений, но он был обязан принять этот вызов. Это решающее сражение. Арагон... Нет. Демарио больше не хотел размышлять об этом. Ему просто нужно победить Арагона и полностью перевернуть ситуацию. Абиданцы не стали нагнетать интригу, и Арагон поднялся на площадку следом.